«Ну, ты меня понял, коммерс сучий?» Они пристально смотрели в глаза друг другу. Дуксин испытывал животный страх перед этим наглым молодым быком, ведущим себя как властелин вселенной. А чувство внутреннего превосходства в облике человека, именовавшегося в определенных кругах кратко и красноречиво «биток», говорило очень многое. Его демонстративно-вальяжная поза, с которой он развалился напротив генерального директора концерна «Карат Плюс», надменно вскинутый острый, гладковыбритый подбородок, огромные кулаки, выразительно выложенные на полированную столешницу. И взгляд сверху вниз. Жесткий, испепеляющий, уничижительный. Новое поколение, плюющее на всех с высоты своего накачанного тела, которое всегда право и которому все должны. Или заново начать объяснять, гнида. Николаю Ивановичу уже доводилось прежде сталкиваться по жизни с блатными старой формации, но они были совсем другими. Взять, например, того же Лисицына. Вот уж действительно прожженный уголовник, на котором пробу ставить некуда. 20 лет зоны топтал. Все тело в татуировках, рожа такая, что хочется за квартал обойти. Глубокие морщины, впитавшие специфический жизненный опыт. Мертвенно-бледная кожа, тонкие бесцветные губы, выкрашившиеся на северной пайке зубы, которые в последние годы он одел в металлокерамику. Зловещий прищур желтоватых глаз. Для него убить человека все равно, что сигарету выкурить. Даже легче. Потому что сигареты есть не всегда, а дефицита в людях пока не наблюдается. И то он никогда себя так нагло не вел и руки никогда не распускал. Говорил ровно, матом не ругался, не угрожал. Хотя и без угроз было ясно. Поперек дороги ему лучше не становиться. Одним словом, вор старой школы. Биток — представитель новой формации. Раньше они называли себя спортсменами, а теперь открыто именуются бандитами. Не боятся, даже бравируют. О том, что парень, облаченный в модный спортивный костюм ярко-алых кричащих тонов, не имел за своими плечами ни одной судимости, догадаться было несложно. Отсутствие татуировок на пальцах, ухоженное лицо без признаков лагерной усталости, аккуратная зализанная назад прическа. И в глазах, хотя и имеется жесткий блеск, но не тот. Не тот. Этот не пришьет коже 2 ряда форменных пуговиц, чтобы посрамить начальника зоны их блеском. Не прибьет гвоздем мошонку к лавке, чтобы на работу не повели. Фраер. Самый натуральный фраер. Но с опломбом, который Бог дает не каждому урке. Запомни, гнида, тебе деваться некуда. Хочешь жить, будешь нам платить. Угрюмая четверка высоких широкоплечих лбов с накачанными, как у тяжеловесов, шеями заявилась в офис Николая Ивановича в районе 6 часов вечера. Их требования были просты и банальны. Процент с бизнеса. Ставить крышу. Вот как это называется в бандитской среде. Да и не в бандитской тоже. В современной России грань между криминалом и обществом провести довольно трудно. Может быть, потому что все общество стало криминальным. В нормальном обществе невозможно представить, чтобы четверка отмороженных быков нагло ворвалась в офис солидной компании. Биток лично приветствовал генерального директора прямым ударом в челюсть. Затем хозяина апартаментов 2 раза ударили коленом в живот. Он согнулся и мешковато опустился на узорчатый паркет ценой $200 за метр. Из разбитой губы на белоснежную рубашку Дуксина закапала кровь. Секретарше Алочке один из подельников битка сунул под нос пистолет и грубо схватил за грудь, отбив у девушки желание позвать на помощь. Да и кого было звать? Пару желторотых юнцов в камуфляже, которых Николай Иванович держал у дверей проходной исключительно для отпугивания мелких хулиганов да пьяной шпаны, имевшей привычку мочиться где ни попадя. Серьезно вкладывать деньги в собственную службу безопасности не имело смысла. Обеспечение безопасности взял на себя Лисицын. Только где он сейчас? Далеко. А Биток и его дружки рядом, под самым носом. Вот потому Дуксин сначала испытал чувство панического ужаса. По лицу его со школьных времен еще никто ни разу не бил. «Ну, о чем задумался, дядя?» Биток подался вперед и цепко ухватил Николая Ивановича за малиновый галстук. Потянул на себя. В лицо Дуксина пахнуло винным перегаром. «Будешь хорошо вести, бить больше не станем». Молодой отморозок криво улыбнулся и быстро обернулся через плечо, оценивая реакцию трех подельников на свои последние слова. Один из братков, более высокий, с раздвоенной губой, за которую он и получил погоняло заяц, одобрительно хмыкнул, как бы подыгрывая бригадиру. Остальные двое никак не проявили эмоций. Подпиравший могучей спиной дверной косяк Мишель самозабвенно ковырял в желтых от никотина зубах обгрызенной спичкой, а Чахлова, замершего в проеме с пистолетом в руках, больше интересовала девка в приемной, нежели то, что происходило в кабинете генерального директора. Стройные пухленькие ножки Алочки, едва прикрытые кожаной мини-юбкой, пробуждали у него разнузданные эротические фантазии. «Условия, которые мы тебе предлагаем, вполне реальны», — гнул тем временем свою линию Биток, наматывая галстук на кулак. «Другие пацаны отбирают 60%, а я, видишь, по-божески, потому как добрый, с детства. А то, что в хрюкало тебе заехал, не обижайся, я же не со зла. Так, для профилактики. Чтобы лучше понял. Для реальности, значит. Сечешь? Так что нечего кукситься, дядя. А давай по-шустрому гони бабло. 10 тонн зелени для начала. Первый взнос». Галстук на шее Николая Ивановича затягивался все туже и туже, как горота. Его голова опускалась к столу. Дышать становилось все тяжелее. Дуксин закашлялся. «Отпустите». Звук, вырвавшийся из сдавленного горла генерального директора «Карат Плюс», мало походил на его обычный голос. «Отпустите меня». «Конечно». Биток послушно разжал пальцы. Переговоры приобретали двусторонний характер. Бандит изобразил на физиономии доброжелательный интерес. Николай Иванович откинулся на спинку кресла, рывком ослабил узел под воротником рубашки, расстегнул верхнюю пуговицу. И полной грудью вдохнул живительный воздух. «Вы Лисицу знаете?» — прерывистым голосом спросил он. «Что? Какую Лисицу? Ты еще про енота вспомни». Ухоженные, как у женщины, ногти Битка мягко поскребли подбородок и левую щеку, будто он проверял качество сегодняшнего бритья. «Или хорька. Знаешь песенку? Заловили мы хорька, оказался шеф ларька». «Послушайте». Дуксин покосился на свой мобильник. Номер Лисицына запрограммирован на быстрый набор под цифрой 1. Одно нажатие клавиши, и пусть вор сам разбирается с этими наглыми отморозками. «Дело в том, что у нас уже есть крыша», — как можно тверже произнес он. «Ты тупой, да? Совсем ничего не понимаешь?» На лице Битка отобразилось свирепое выражение. На секунду Николаю Ивановичу показалось, что ракетир сейчас снова ударит его по носу. Он лихорадочно облизал верхнюю распухшую и рассеченную с внутренней стороны губу. Кровь уже не текла. Но глухая боль все еще напоминала — а не джентльменских манерах визитера. Почему тупой? Я что, спрашивал у тебя о твоей крыше? Биток подался вперед и резко смахнул со стола хрустальную пепельницу с тремя окурками. Чисто машинально бандит отметил, что на одном из них имели следы губной помады. Пепельница упала на ковер, а сам Биток грозно наклонился вперед. «Я разве спрашивал, есть ли у тебя крыша, старый хрен, и что она собой представляет? Меня это шибло?» «Нет», — Николай Иванович покачал головой. Он чувствовал себя очень неуютно. «Так какого рожна ты срешь мне в мозги?» Голос Битка истерично зазвенел, заставив обернуться даже Чахлова. «Теперь я твоя крыша, и платить ты будешь мне, только мне. Схавал тему, дядя? Гони бабло, иначе я тебе всю харю раскромсаю, прямо здесь и прямо сейчас. Мне уже порядком надоела твоя овечья нерешительность. Сидишь тут и строишь из себя целку, сука!» Спорить дальше становилось опасно. Перед Дуксиным сидел наглухо отмороженный тип из той категории, что не признает никаких прав, никаких понятий, никаких договоренностей. Он понимает только позицию силы. Николай Иванович снова покосился на телефон. «Хорошо», — сказал он как можно спокойнее и убедительнее. «Я все понял, ребята. В конце концов, я всего лишь бизнесмен, и мне все равно, кому платить за крышу. А с теми...» Дуксин неопределенно мотнул головой. «Сами решайте все вопросы». «Решим», — с ехидной ухмылкой заметил Биток. «И с теми, и с этими. Но я до сих пор не вижу никаких бабок». «Деньги в банке», — невозмутимо продолжил Николай Иванович. «Зачем мне держать наличку? Давайте договоримся так. Завтра деньги будут у меня. Я завтра сниму их со счета и...» Биток поднялся на ноги, оттолкнулся руками от столешницы и сквозь зубы без всякого стеснения сплюнул на пол. Олимпийка чуть задралась, и Дуксин заметил, что за поясом главаря торчит такой же пистолет, как и у его напарника, остававшегося в дверном проеме. «Хрен с тобой, дядя!» — грубо изрек Биток. «Поверю тебе на слово. Время терпит. Мы наведаемся к тебе послезавтра. Нет проблем. Но учти, решишь темнить со мной, закопаю заживо. Собаками искать будут, не найдут. А рядышком и крышу твою закопаем. Понял? В земле места всем хватит». Дуксин ничего не ответил. Уверенный в своей силе и полной безнаказанности молодой отморозок направился к выходу из кабинета. За ним молчаливо потянулись Заяц с Мишелем. Шествие замкнул Чахлый, на ходу убирая пистолет в правый карман потертой джинсовой куртки. Его глаза щелки метнули последний похотливый взгляд в сторону Алочки, и Дуксин в эту секунду нисколько не усомнился в том, что его секретарша в скором времени тоже станет средством платежа. Такие моральные уроды, если берут, то берут все. Подчистую. Бандиты ушли. Николай Иванович потянулся рукой к спасительному телефону. Так загнанный в угол сказочный герой тянется к волшебной палочке.